Разговаривая, они двигались по саду, который занимал три этажа в доме облаков, башне, возвышающейся над господарством Камер, на 3 километра. Дама оказалась прекрасной рассказчицей, делясь с ним личным опытом возвышения и разными интересными историями. Хируф вполне профессионально играла все более и более разгорающуюся страсть, Алекс, который не понимал, зачем весь этот спектакль, лишь подыгрывал ей. В итоге, они сначала оказались в экипаже Агриллианы, а затем, перейдя через портал в господарство Тумур, в ее особняке, построенном на скале, которую с трех сторон окружал океан. И только оказавшись там, за закрытыми дверями, она взяла Алекса за руку, и, шагнув куда-то в сторону, перешла сама и завела его в свое личное пространство. Оно было невелико, несколько десятков километров в диаметре, с уютным озером, площадкой с широкой кроватью и небольшим домиком в стороне. И мгновенно лицо ее изменилось, став жестче и, как ни странно, более живым. «Ты молодец!» Она прошла к столу, села, взмахнула рукой, и перед ней появилась открытая бутылка и пара бокалов. Не тупил, и сыграл все как положено. «Спасибо!» Она подбородком показала Алексу на кресло. «Садись, сейчас я объясню, зачем все это мне было нужно». Она пригубила вино, пробуя вкус, и, кивнув, сделала большой глоток. «Ты, вероятно, в курсе, что свод наказаний у нас довольно короткий. Изгнание с обнулением, изгнание с выжиганием энергоканалов, и как самый предел, все, что я говорила ранее, плюс стирание памяти. И все это было бы не так круто, если бы не то место, куда ссылают бывших иерархов. С обнулением их раскидывают по мирам, а с сожженными энергоканалами и стертой памятью отправляют в один из запретных миров. Запретный он не потому, что туда запрещено заходить, а просто потому, что телепорты туда не действуют, а пространственные координаты неизвестны. Мне нужно, чтобы ты вытащил оттуда одного человека. Свой ранг она потеряла, но я знаю ее. Она обязательно все вернет. За что ее закатали? Спросил Алекс, не прикасаясь к бокалу. Подставили как девчонку. Дама скривилась. Обвинили в финансовых махинациях, быстренько осудили и отправили на Ваур. Но можешь посмотреть. Приговор против Таларгрира отменен, а судья понижен до младшего ангела. Но вернуть они ее не могут. Вроде как нет возможностей. Портал-то односторонний. Но я так понял, у вас есть вариант? Есть. Хируф кивнула. Я узнала координаты звезды, а от нее это будет 4-я планета. То есть мы тебе пробиваем портал в окрестности местного светила, а дальше ты своим ходом. Хочешь, так летишь, хочешь, сразу в космической яхте перекинем. Ну а оттуда уже проще. Либо построить портал прямо с планеты, либо опять отлететь подальше и перейти там. Проблем две. Первая, как-то найти одного человека среди миллионов разумных. Вторая, там нет и не может быть магии. Глава 4. Шпионы не могут захватить мир, но в состоянии расчистить путь. Генерал Салтыков, граф Сен-Жермен. Сезон осенних балов, как всегда, открывает королевский бал, проходящий в зимней резиденции галтарских королей, Зеркальном дворце. На королевском балу происходит представление дебютанток, открывающих для себя время официальных мероприятий и активных поисков жениха, а также молодых офицеров гвардии и флота. Кроме юных и подающих надежды, общество Ринси ждет появления графа Беннера, известного тем, что уже много лет пытается пробить портал во внешний мир, знаменитого поэта Убалора Терри, и, конечно, все мы с нетерпением ждем, кого наш король представит в роли подруги на этот сезон. Светская жизнь Аринси. 4. День первоцвета. Дорога на Ваур. Алексу более всего запомнилась порталом, который с 5-й попытки пробили подруги Таларгрира. Зрелище, как 5 херув сплетают высокоэнергетический переход, вливая буквально мегатонны энергии, а он снова и снова схлопывается в точку, останется с ним надолго. И даже в центр узора он переместился пространственным прыжком, и сделала это еще одна дама, Серов, затолкавшая его в переход, словно салфетку в мусорное ведро, выбросила его на окраине системы, прямо в открытом космосе. Но сразу лететь к планете Алекс не стал, и, сориентировавшись по звезде, прыгнул для начала в пояс астероидов, и уже оттуда осмотрелся своим продвинутым зрением, и только тогда оценил, насколько его паранойя вновь помогла избежать серьезных проблем. Между планетами, по хаотическим траекториям, летали миллионы объектов явно искусственного происхождения, временами закладывая виражи и снова устремляясь в полет по ломаным маршрутам. Но за границы системы не выходили, что тоже говорило о многом. Хотя короткий прыжок, как видно, не насторожил охранную систему, но кто знает, какой там охранный алгоритм, и Алекс дал команду импланту на просчет траектории камней, летающих по системе. Подходящий валун нашелся довольно быстро. Два небесных тела должны были столкнуться почти лоб в лоб, и оставалось лишь чуть подправить траекторию того, что побольше, и, устроившись в норе на обратной стороне астероида, дождаться столкновения. Удара и взрыва он не почувствовал, а лишь мощный толчок, который потащил астероид в сторону, да еще когда отработали гравиконденсаторы, подправляя маршрут небесного тела, и можно было переходить в анабиоз, потому что путь до планеты даже с такой скоростью займет не меньше года. Но Алексу было чем заняться и, перейдя в убежище, приступил к давно откладываемому просмотру артефактов, доставшихся в наследство, и заботливо описанных жившим у него Аргилом Тахаларом. Ученый, хаосит, случайно забравшийся в ловушку, успешно прижился у Алекса в убежище, и не хотел никуда уезжать. Аргил провел полную инвентаризацию всех артефактов, оказавшихся у Алекса, разложив их на 4 группы: боевые, пространственные, бытовые и исследовательские. Существовала, правда, еще одна группа разная, куда вошло то, что трудно поддавалось классификации, например, портативный дистиллятор, отделявший примеси из воды, оставляя дистиллят. Вроде бы бытовая насквозь вещь, но зачем в обычной жизни дистиллированная вода? Были вещи и совсем странные, такие как предмет, делавший из углерода и воды что-то похожее на нефть. Причем не бензин или керосин, что вполне понятно, а именно смесь углеводородов. Но Алекс последовательно осмотрел все, запоминая характеристики и способы использования. Никогда не знаешь, что может пригодиться и в какой ситуации. Широков отдыхал и занимался тренировкой котов, для боевых действий, как он их понимал. Михалыч уже сделал для Ахара металлопластиковые композитные доспехи, а из божественной стали, добытой в мире дорог, им сделали своеобразные накладки на лапы, с выдвигающимися саблеобразными когтями, которыми можно было сделать и какую-то тонкую работу, например, набирать текст на экране. Но коты пока не представляли серьезной боевой силы, двигались не быстро, хотя их мощь, конечно, поражала. Алекс привык обходиться без всякой помощи и согласился на присутствие котов только потому, что его об этом попросили приемные дочери Сирии Руби. Но занимался с хвостатыми, серьезно сделав для них даже стрелковое оружие, которое они могли использовать, подняв лишь одну лапу и наведясь на цель. Все остальное делалось с помощью мысленного управления, но для него это была работа на перспективу. Широков не верил, что в текущих обстоятельствах хвостатые могут представлять какую-то осмысленную силу. Обстановку вокруг астероида Михалыч мониторил постоянно и сразу сказал Алексу, что камень подлетает к планете на встречных курсах. Охранная система пропустила астероид, просветив его каким-то лучом, и огромный металлический валун вошел в атмосферу, окутавшись сиянием плазмы. Размер астероида был достаточно большим, чтобы он долетел до поверхности, но недостаточно, чтобы устроить конец света. Всего около 10 метров никель железного сплава проткнули атмосферу планеты, чтобы с оглушительным грохотом воткнуться в россыпь камней пустыни Горелая Плешь. Хорошо, что на Ваур в ходе был язык, которым пользовались в Варанхале, Кара. Не было необходимости изучать новый способ общения. Об этом думал Алекс, выбираясь из ямы с осыпающимися на него булыжниками, размером с собачью будку. К счастью, все усиления тела остались с ним, как и эфирный доспех, постепенно теряющий черноту, становясь больше серым, с еще более светлыми участками. Выбравшись на край ямы, Алекс оглянулся и увидел, что метеорит упал исключительно удачно для жителей планеты, так как вокруг не было видно ни жилья, ни даже деревьев. Вокруг была лишь выгоревшая до белесого состояния, унылая каменистая равнина, с редкими поднятиями, которые даже холмами не назовешь. Зато яма получилась на загляденье, конусная, глубиной метров в 20, и ровная, словно сделанная по циркулю. «Что ж, след оставлен, пора причинять пользу и творить добро», — проговорил Алекс, доставая из убежища полевой комплекс разведки и картографирования. Несколько тысяч миниатюрных роботов черным роем взвелись в воздух и растаяли в небе, собирая из микроснимков карту планеты. На электронную активность охранная система не реагировала, да и непонятно, как она могла это сделать. Лупить из орбитальной пушки по микроботам, чтобы не мелькать лишнего, Алекс вернулся в убежище, выставив наружу лишь хвостик антенны, принимавший сигнал от микроботов. Часа через 4 к месту падения метеорита прискакала группа всадников на животных, похожих на верблюдов, внимательно осмотрели воронку и даже спустились вниз, но здоровенные валуны, скатившиеся вниз, им ворочить было не под силу, и еще через полчаса они ускакали. Одеты всадники были достаточно просто: штаны, рубаха, жилетка вроде как из кожи, на голове широкополая шляпа, тоже похоже из шкуры животного, а на ногах сапоги до колена. Михалыч, одним взмахом соорудив все это из материалов, запасенных в убежище, подвесил сначала в воздухе, словно на невидимом манекене, подправил какие-то невидимые Алексу детали и кивнул. Пойдет. Чуть по-другому выглядит, чуть иначе сидит, но это как раз и нужно. Не в точь-точь такой же, а очень похожий, но другой. Кстати, у них были копья, а у одного револьвер. Так вот, я посмотрел на них в хорошем увеличении. Наконечники фабричные, на револьвере клеймо. Стремена тоже стальные, как и некоторые детали амуниции. Так что есть смысл прихватить пару револьверов. Тогда уж и карабин, сказал, подумав Алекс. Что-нибудь типа Генри с подствольным магазином. Сомнительно, что при наличии револьверов у них нет ружей. Это да, Михалыч кивнул, соглашаясь. Сейчас микроботы перейдут на второй слой разведки, так что будут детальные кадры городов, людей и прочего. Попробую пропихнуть их по конторам, посмотрим, что тут с документами. С документами оказалось и просто, и сложно. Боты, пересекавшие границу между двумя постами, не заметили вообще никакого предъявления документов, кроме оплаты проезда по мосту, причем не только монетами, но и бумажными деньгами. Та же ситуация оказалась и в порту. Моряков досматривали, но не сказать, чтобы строго, но никаких документов не спрашивали. Но они существовали, как минимум на стадии оформления, и выдавались в магистратах. Карточка размером с ладонь, где на лицевой стороне была фотография и общие данные, а на обороте информация о перемещениях и полицейской регистрации. При этом с огнестрелом таскались почти все, кроме совсем маленьких детей, что косвенно говорило о состоянии преступности. Хотя это и так было понятно. Столбы в городах пестрели объявлениями о розыске и вознаграждении за поимку. В качестве оружия дальнего боя Алекс сделал себе вольную реплику карабина М1 под мощный пистолетный патрон, со сменным магазином, но без газового двигателя, а с перезаряжанием скобой Генри. Оружие вышло странным, но уверенно било на дистанцию в 200 метров и имело магазин в 20 патронов. Закинув на плечо бандольер с патронами, карабин и надев шляпу, Алекс вышел из убежища и, бросив последний взгляд на яму, сориентировался по солнцу и двинулся в сторону побережья, где находился крупный порт, грузивший руду, добываемую на острове. Да, астероид воткнулся именно в остров, хотя это было не лучшим вариантом, но и не худшим. Выбираться с глубины в несколько километров куда тяжелее. А остров, на который попал Широков, назывался Сальгар. Им с незапамятных времен владел род Альгара, великих герцогов, просвещенных государей и вообще красавцев. На Ваур было всего 4 десятка государств, и среди них не существовало совсем мелких. То есть, когда-то были, но даже герцоги Альгара решили, что ну его к черту, и перешли под протекторат Галтарского королевства, которым правил мудрый и справедливый король Тумас I. Галтар издавна был одним из крупнейших государств Ваура, примерно в верхней пятерке. Другие страны были не то чтобы сильнее, но сходиться в войне не спешили, потому что ослабленная войной страна станет лакомой добычей других хищников. А вот пощипать других, это можно. Вот и дощипались до того, что благородному королю уже и съесть некого. Случилось это еще лет 300 назад. Но это не значит, что войны прекратились. Просто они из явных стали тайными. Шпионы, агенты двойные и тройные, авантюристы и просто жулики ловили свою удачу, выведывая секреты, ведя подрывную работу, временами совершая диверсии и заказные убийства. К счастью, атомное оружие не изобрели, то ли еще почему, но мир, не имевший существенных запасов нефти, застыл в эпохе позднего пара, раннего дизеля и электричества. Основу промышленного парка составляли паровые машины, а по дорогам колесили экипажи с двигателями внутреннего сгорания. Причем не только на продуктах нефтеперегонки, но и на спирте. Радио и телеграф широко распространены, поезда с кораблями ходили под парусом и на угле. А вот магии не было. Алекс для пробы сплел магему ветра, но узор мгновенно стал расползаться, словно его делали из воды. Энергия растворилась в пространстве без следа, а Широков лишь усмехнулся. Фигня, прорвемся. На второй день он покинул пустоши и вошел в лес, а на шестой день пути выбрался на дорогу, уложенную из отесанных камней так, что полотно было довольно ровным и широким, а по дороге, рассекавшей лес, в обе стороны, с дистанцией в минут 20-полчаса, ехали люди и грузы. Повозки и кареты тащили животные, очень похожие на лошадей, только крупнее и с небольшими рожками. Столица острова находилась в 200 километрах от побережья, чтобы защититься от внезапного нападения и пиратов, а порт был единственным средством сообщения, кроме рейсовых дирижаблей, которые летали один раз в месяц. Договорившись с возницей за полфляги самогона, Алекс подсел на телегу, которая везла какие-то ящики. Возница тоже ехал в порт, и Алекс так не сильно выигрывал по времени, но сильно облегчал себе жизнь, потому что медленно ехать куда удобнее, чем быстро идти. Так они и ехали. Возница под скрип колес рассказывал про свою жизнь, и точно так же он мог разговаривать со своей лошадью. Алекс вставлял временами угу, ага и другие звуки, обозначающие контакт, но думал о своем. И вот оговорю я ей: да как же я целый день то на морозе, то на солнце, да не выпью чутка. Я ж не напиваюсь, как губиз бродяга. Спокойно вытягиваю свою сотку и тихо иду домой. А, Алекс вынырнул из своих мыслей, потому что ему послышался выстрел. Он поднятой рукой остановил возницу и поднялся на козлах, встав во весь рост. Где-то впереди, метрах в 100 от них, уже образовался небольшой затор из телег и карет, и вновь прозвучал выстрел. «Не ходил бы ты туда», — спокойно произнес возчик. «То ж рус, сопля, промышляет, говорит, под черной бородой ходит, но кто ж его знает, но патронов они не считают. Ну, я просто гляну одним глазком». Алекс закинул за спину котомку и карабин и пошел вперед. Затор организовали всадники, которые перегородили дорогу, и трое из них что-то втирали пассажирам большой кареты, стоя по обе стороны от окон. Одеты были в что-то вроде плащей из желтой прорезиненной ткани, шляпы, под плащами были видны серые пиджаки и штаны, заправленные в давно нечищенные порыжевшие сапоги. Разговаривали трое, а еще семеро стояли, глядя в обе стороны, подняв ружья стволами вверх. С уверенностью можно было предположить, что имеет место обычный разбой. Сразу за телегой стояла легкая повозка типа фаэтона с парой солидно выглядевших господ, в длиннополых сюртуках, с золочеными пуговицами и форменными кортиками на поясе. Один из них был совершенно седой, с длинными волосами, забранными в хвостик, а второй тоже в годах, но стрижка его была очень короткой. «Прошу простить, а что за люди?» «Бандиты», — коротко ответил тот, что с короткой стрижкой. «Можно поубивать, а вы можете?» — поинтересовался длинноволосый. «Совершенно свободно, но мне бы не хотелось лишний раз нарушать закон. Не беспокойтесь, я прокурор Сальгора и ближайший соратник герцога. Можете считать мои слова охранной грамотой». Мужчина кивнул и отвернулся. «Аудиенция окончена, поговорим после того, как дело будет сделано». Алекс тоже кивнул и, выдернув из кобуры оба Смит и Вессон 629, сделал шаг вперед, поднялся на козлы кареты, затем на крышу, и оттуда выстрелил сначала в правого, потому что у него в руках был револьвер, которым он тыкал в окно, затем убил тех, кто стоял слева, и немедленно мгновение перенес огонь на преграждавших дорогу. Бил только в голову, а 44-й калибр с экспансивной пулей при таком попадании раненых не оставляет. Стоя на крыше, Алекс вытряхнул патроны из правого револьвера и, воткнув резиновый ладер-1, прижал кнопку, чтобы устройство отпустило патроны, и они плотно сели в гнезда. Затем вынул два неиспользованных патрона из левого, спрятал в карман жилетки, вытряхнул гильзы и перезарядил его полностью. Открыв дверцу, с той стороны, где лежали два тела, из кареты неторопливо выбрался седовласый мужчина в черном мундире, расшитом золотой тесьмой, большой шляпой в руках, нагнулся, проверяя, есть ли жизнь в бандитах, выпрямился и неторопливо дошел до всадников, чьи лошади, как ни странно, не разбежались, а остались стоять, даже после того, как наездники упали на землю. Их уже проверил, не нагибаясь, просто пнув сапогом в голову, поднял лицо и надел шляпу. «Отлично стреляешь, сынок». Мужчина оказался вполне преклонного возраста, не отрываясь смотрел на Алекса, который уже спрятал оружие в кобуры и мягко, словно кошка, спрыгнул с крыши кареты. «Спасибо, господин Тилгар. Зови меня просто мастер Тилгар. Я перед тобой в долгу, а это немало по любым раскладам. Есть какие-то просьбы или пожелания прямо сейчас?» «Благодарю, мастер Тилгар, но вроде все есть». Алекс улыбнулся. «Не хочу выглядеть неблагодарным, но я сделал это не в расчете на награду, а просто потому, что не люблю бандитов. И вот это мне нравится больше всего. Тилгар кивнул. «Ты же собираешься на ветреную Эллис, в принципе на любой борт, который идет до Галтера. Значит, еще встретимся». Он кивнул и, снова сняв шляпу, сел в карету. Набежавшие возчики и работники растащили трупы бандитов и убитых охранников, убрали с дороги лошадей, и через несколько минут движение возобновилось. Командующий морскими частями армии Галтера, Терц, генерал Тилгар, обернулся к внучке, сидевшей рядом с ним на сиденье, и с улыбкой смотрел, как девушка прячет четырехзарядный пистолет в сумочку. Аланта была отличным стрелком и имела неплохие шансы уложить всех, кто стоял возле кареты, но, конечно, бандиты на лошадях быстро изрешетили бы Дармес-2. Винтовка – оружие серьезное, да и зарядов в ней никак не меньше 5. «Ты как? Чувствую себя словно в 6 лет, когда я первый раз пришла к мастеру Туэй на тренировку». Девушка несколько нервно выдернула из сумочки платок и зеркальце и стала поправлять косметику на лице. «Тьма. 10 выстрелов, быстрее, чем пулемет. И насколько я поняла, ни одного подранка, все наповал». Генерал усмехнулся. «Пули легли точно в головы и разнесли, словно их выпустили из абордажного мушкета. Но ты знаешь, не это меня смутило». Тилгар чуть прикрыл глаза, вспоминая лицо Стрелка. «Он какой-то весь чистый очень. Лицо, руки, волосы. Все прям как из ванной. Да еще кожа. Ни прыщика, ни ямки на лице. Ногти на руках прям как от мастерицы. Гладко выбрит, взгляд спокойный, уверенный. Я его спрашиваю, может, желаешь чего? А тот так спокойно: нет, мол, не нужно. Такое ощущение, что я с королем разговаривал. Ну зачем королю благодеяние какого-то генерала?» А с крыши кареты спрыгнул мягко, словно лесная кошка, очень необычный молодой человек. Если это шпион, дедушка, шпион никогда бы не полез в такой ситуации в драку. Одна шальная пуля, и привет. А шпионы без крайней нужды не рискуют. Дождался бы, пока мы не отдали деньги и украшения, и проехал свободно. Это правда. Да и не мог он знать, что мы едем в карете. Даже бандиты эти удивились. Скорее наемник высокого класса. «Нет, не думаю», — возразил генерал. «Такие люди, как правило, не щепетильны. Наемник никогда не отказался от награды, и меня заинтересовало его оружие». Тилгар достал из кармана гильзу, внимательно ее осмотрел и даже понюхал. «Так-то обычная штамповка из латунного листа». Генерал, как и любой военный, хорошо разбирался в оружии, но сделано хорошо. Прямо, ровно, без заусеницы, запах необычный. Что там у него за порох, интересно? Да, звук звонкий, резкий, словно удар молнии в машине дядюшки Белома, подтвердила девушка. Но он же к нам едет, вот и пустишь за ним топтунов. Пусть все разузнают. И заодно, как так получилось, что эти твари вообще оказались на Сельгаре в центре империи? Скорой по столице будет не проехать. Один ладер, или спидладер, устройство для быстрой перезарядки револьвера. 2 дармес, большая дорожная карета для длительного путешествия, приспособленная для сна в пути. Глава 5. Игры спецслужб похожи на разминирование с завязанными глазами. Одно неверное движение, и вы не успеете понять, что случилось. Илья Старинов, генеральный штаб, сообщает о концентрации армейских подразделений на границах Галтарского королевства. Пока отмечено лишь выдвижение легких мобильных частей, но уже начали движение артиллерийские, бронеходные и другие маломобильные части армии Эльдер, Тигрири и Сальды. Секретарь двора Его Величества Тумаса I герцог Лардис. Ветреная Эллис, 4-мачтовая Баркентина 1, выкрашенная в желтые и рыжие цвета, стояла на главном причале, и по 3 трапам непрерывно сновали грузчики и пассажиры. Алекс уже поменял часть золотого песка на монеты и даже успел переодеться в небольшом магазинчике на Судейской площади. Теперь он выглядел дворянином среднего достатка. Правда, те не носили пару револьверов в набедренных кобурах. Так делали в основном наемные стрелки Тильфора, но в качестве опознавательного знака те еще надевали широкополую шляпу, богато украшенную перьями, и отмечали маленькой серебряной заклепкой на черных кобурах каждого лично отправленного на тот свет. И носить менее 5 таких гвоздиков считалось неприличным. Алекса все эти члены мерки не интересовали совершенно. Кобуры он взял из простой коричневой кожи, шляпа тоже обычная, ну разве что хорошо сделана, на спине кожаный ранец с серебряной отделкой, мимо которого он не смог пройти, в руках большой саквояж, и высокие сапоги из мягкой, но толстой кожи, довершали облик странствующего дворянина. На каюте тоже не экономил, взяв себе 1 класс, и на борт поднялся уже совсем в другом социальном качестве. Ветреная Эллис должна была простоять в порту еще сутки на разгрузке, Погрузки, в ожидании шхуны «Крылья Асгари», которая везла транзитных пассажиров, следующих в столицу. Но Алексу спешить было некуда, и он отдыхал, читая местные газеты, общаясь с такими же, как он, путешественниками, врастая в местный быт. Он представлялся вольным старателем, покинувшим дом в поисках удачи. Вроде как искать золото его научил отец, служивший при Вандерском короле в горной экспедиции. С учетом того, что Вандере находилось в Медвежьем углу на севере, проверять его легенду некому, да и всем, как всегда, наплевать. А даже если и шпион, то что, за это в Галтаре не сажают. Вот только если полезешь в политику, нужно пройти регистрацию и заплатить налог. А до этого момента, делай что хочешь, или точнее, что тебе позволит средства, которые столица поглощала в неимоверных количествах. Газеты и книги из корабельной библиотеки помогли Алексу уточнить легенду, и через таможню он прошел уже наемным геологом, с опытом поиска золота. Через 3 дня пути, утром в 9 часов, Баркентина встала у причала столичного порта. Сразу же со сходней хлынула толпа из 3-го класса, с шумом и гомоном потащив свой скарб к остановке городской конки. Чуть позже, медленно и солидно вышло купечество и служилые дворяне из 2-го, а самыми последними на причал вышли пассажиры 1-го класса, генералы, торговые бароны и авантюристы. «Алекс, вы где решили поселиться?» – спросил генерал Тилгар, с которым Широков сошелся довольно близко. «Найду приличную гостиницу в центре». Алекс пожал плечами и чуть щурясь от яркого солнца. «Уверен, в Арданте с этим никаких проблем. Но, если они все же возникнут, наш дом всегда готов вас принять», — произнесла Эланта. «Для меня честь быть полезным вам и вашей семье, мастер Тилгар». Алекс поклонился и помог даме сесть в подъехавший экипаж. Арданте был старой столицей, в противовес столице молодой, которая находилась на пересечении 2 крупнейших рек континента, в 800 километрах от побережья. Сначала построили старую, затем молодую, и лет на 300 центр управления переехал туда, но вот уже лет 200, вся администрация вновь находилась в Арданте, несмотря на некоторую опасность нападения расплодившихся пиратских шайк. Город, построенный в эстуарии широкой реки, был пронизан реками и каналами, но основным видом транспорта все же были кареты и самобеглые коляски. Хотя существовали плавучие паромы, доставлявшие пассажиров вместе с каретой или автомобилем в любое место города, сам город не поражал архитектурой и напоминал Петербург. Все дома построены в стиле 2-й династии, высокие уличные фонари, работавшие на светильном газе или на электричестве, и улицы, мощеные гладким камнем так искусно, что карета лишь чуть покачивалась на ходу. 30 килограммов золота хорошей пробы, обмененные Алексом в Королевском банке, равнялись примерно 30 тысячам империалов, которые, в свою очередь, составляли уже вполне приличное состояние. За 1 золотой в день Алекс снимал номер из 4 комнат в гостинице «Три короля», на улице, ведущей от Ратушной площади до Королевского дворца и парка Белых роз. В общем, более престижно только уже в самом дворце. Первым делом Алекс посетил Стряпчего, который подал во все газеты столицы объявление, что Талар-Грира ждут в гостинице «Три короля» для беседы, имеющей важное значение, и что дорожные расходы будут оплачены. Кроме того, юрист пообещал, что через своих контрагентов также поместит объявление в газеты других стран, и будет делать это регулярно, до истечения денег. Еще Алекс оплатил абонентский номер на телеграфе, и если Талар-Грира прочитает его объявление, то сможет просто связаться с ним почти из любой точки мира, так как телеграфные линии опутали уже всю планету. Сеть была заброшена, и оставалось ждать, пока искомая рыбка клюнет. Поскольку ожидание обещало стать долгим, Алекс активно шатался по городу, нанимая экскурсоводов, обедая в разных местах, и знакомился с местными достопримечательностями, пытаясь придумать себе нескучное занятие на ближайшие несколько лет. Азартные игры, которых в столице было просто не перечесть, Алекса совершенно не интересовали, равно как и дамы облегченных нравов, так как соревноваться по части распутства с ангелицами было просто невозможно, а по части мастерства еще и глупо. Зато проехался с экскурсией по промышленным предприятиям, располагавшимся на окраинах 5-миллионной столицы. Но более всего Алекса удивили не паровые машины высотой в 2 этажа, а рабочие, которые отважно рассекали между вращающихся ремней, каждый из которых мог вполне переломать кости, в лучшем случае сделав инвалидом. Заводы Арданте производили практически все. Металлургические отливали сталь, алюминий и даже титан, верфи, строили корабли и дирижабли, а оружейные делали пушки. Причем даже с казенным заряжанием и унитарным снарядом вполне пристойного вида. Но вся промышленная революция упиралась в крайне ограниченные запасы энергоносителей. Угля было мало, нефти еще меньше, а на дровах сильно не разгонишься. Зато ветра было много, и несмотря на переменчивость погоды, ветряки уже стали привычной деталью пейзажа, вырабатывая электричество, качая воду и приводя в движение разные механизмы. Пытались даже сделать роторные парусные корабли, которые не зависели от направления ветра, но тема не взлетела, не хватило технологий, но инженеры не унывали. На огромных полях засеивали местную техническую культуру, непригодную для еды, но содержавшую много сахаров, сбраживали в огромных чанах измельченную массу, и с помощью солнечных печей выгоняли спирт тысячами тонн. В субтропическом климате поля могли давать по 3 урожая в год, но все сдерживала индустрия производства удобрений. Но и так, автомобили массово использовали спирт для движения, хотя сами автомобили были признаком богатства и положения в обществе. Большая четырехместная машина стоила около 5-6 тысяч империалов, плюс налоги, а двухместный леди-кар от 3, и было их в столичном мегаполисе не сказать, чтобы много. Но зато городских автобусов огромное количество, и они тоже ездили на спирте, попыхивая в воздух алкогольными ароматами. Публика одевалась весьма пестро, и одежда являлась четким маркером социального положения. Рабочие носили штаны и небеленые рубахи, сверху парусиновые пиджаки, а на голове шляпу, без которой появление на улице было неприличным, ровно как с прорехой на штанах. На ногах крепкие кожаные ботинки, а зимой поверх этого толстое стеганое пальто из крашеной парусины с подкладкой из овечьей шерсти. Служащие ходили в гражданских мундирах, военные в мундирах своего рода войск, а торговое сословие одевалось в длиннополые пальто даже летом, под пальто костюмы из тонких тканей, а на ногах сапоги или ботинки. Дамы одевались куда разнообразнее и богаче, но основой было все то же платье, только разных расцветок и степени пышности отделки. Как человек свободной профессии, Алекс одевался в длиннополый пиджак светлого тона из шелка или тонкой шерсти, брюки, кружевную рубашку тонкого полотна и шляпу с широкими полями. Револьверы в набедренных кобурах были отчасти скрыты полами пиджака, но при ходьбе выделялись довольно заметно, поэтому Алекс не производил впечатления легкой добычи. Хотя, наверное, и так не производил. Ростом едва под 2 метра, и с широченными плечами, менее всего он походил на жертву. Но кому-то видно было не втерпеж, и как-то во время возвращения ночью в двигающийся экипаж заскочили двое с револьверами в руках. Шансов у нападающих не было совсем. Алекс ускорился и, привстав, пробил пальцами гортань одного, ударом кулака с хрустом смял голову второго и, оттолкнув налетчиков, сел обратно. Со стороны это выглядело словно 2 человека вскочили в экипаж и тут же вывалились наружу. Возница только обернулся на шум, но все было в порядке. Клиент сидел, опершись на трость, глядя куда-то вперед. «Тут это, дошумел кто-то», — спокойно ответил Алекс. «Пьяные, наверное». В самом нападении на позднего пассажира не было ничего странного. Благословенный король Тумас I смертельно болен, и хотя всеми силами хорохорился и пытался делать вид, что здоров и полон сил, но приближенные вовсю делили трон и влияние, и в таких обстоятельствах преступность, конечно, полезла из всех щелей. Преступники не понимали, что первым указом нового короля будет истребление преступности в столице и в стране, причем куда глубже и беспощаднее, чем обычно. Но пока уголовнички радовались жизни, заходя даже в богатые кварталы, охраняемые частными охранными артелями. На месте охранников Алекс давно устроил карательный рейд в кварталы городского дна, но у людей, видимо, были свои резоны. В целом Алекс совершенно не хотел влезать в местные расклады и что-то менять, предпочитая спокойно дождаться нужного человека и уже с ней сваливать подальше от этого мрачноватого мира. Но способ скоротать время существовал и уже опробован во многих мирах. Обменяв еще 50 килограммов золотого песка, Алекс приобрел небольшой, но очень приличный домик в пределах дворянской части города, главное достоинство которого был огромный сарай, в котором когда-то держали кареты семейного выезда. 20 с лишним метров длиной и шириной в 10 метров он занимал весь задний двор владения. Здесь Алекс и устроил свою мастерскую, где собирался собрать первый в этом мире самолет. Конечно, можно пойти простым путем и сделать всю начинку в убежище, но Широков посчитал это неспортивным, закупив разные станки, инструменты и пару местных двигателей, которые собирался довести до ума. Пространственную раму делал тоже сам, из алюминиевых труб, частью сварными стержнями, частично на болтах. Работал не торопясь, пока универсальные механоиды приводили дом в порядок, изображая людей, таскали бревна, перестилали полы и занимаясь водой и канализацией. А охраной дома были озадачены охра, которые дежурили по четверо и менялись раз в сутки. Поэтому в своей комнате Алекс спал спокойно. А вот люди, контролировавшие золотой рынок в Арданте, наоборот, не могли спокойно спать, так как в городе появился мощный источник золота, который они не контролировали. Это уже стало причиной существенного понижения стоимости металла и отказа от сотрудничества крупнейших ювелиров. И правда, зачем иметь дело со всякими мутными личностями, когда можно свободно купить золото на королевской бирже? А нет сделок, нет влияния, которое иногда поважнее денег. И вот последнее было особенно обидно людям, промышлявшим на Ниве стрижки золотого руна. А значит, браконьера нужно срочно привести к общей форме, а лучше вообще утопить на приливе, когда в залив входят акулы. Поскольку по всем данным человек жил один, к нему на разговор пошли всего четверо. Шустряк, удавка, лысый и рыба, большой специалист по добыванию правды. Алекс проснулся от звука хрустнувшей кости и, чертыхнувшись, накинул халат, сунул ноги в тапки и спустился на первый этаж. К этому моменту шустряка уже доедали, и от него остались только бедра, которыми и хрустели два кота, размером с хорошую лошадь. А еще двое стояли с довольными окровавленными рожами, поглядывая на забившихся в угол уголовников. «Ах вы, засранцы малолетние!» Алекс скинул с ноги тапок и с размаху саданул сначала одного, затем другого по голове. «Да сколько же можно говорить, чтобы не жрали всякую дрянь? Вам что, мяса не хватает? Скоро через дверь проходить не будете». И вот когда матерые уголовники, видавшие всякое, увидели, как огромные звери, способные одним ударом лапы обезглавить человека, припали к земле и накрыли головы лапами, с ужасом глядя на человека, которого они пришли убить, преступники натурально поплыли, и все дальнейшие вопросы отвечали словно на исповеди. Так Алекс узнал и о Лушигаре, и о возглавляемой им ночной гильдии. В три удара меча зачистив мерзавцев, Алекс мысленной командой вызывал из убежища универсальных дронов, и те занялись уборкой дома от следов, а хвостатых загнал туда же, велев не кормить сутки. Но если он хотел добиться максимальной эффективности визита, идти нужно было прямо сейчас. Когда гора узнает о том, что его люди не вернулись, то скорее всего заляжет на дно, а в районе порта оно везде. Лушигара жил и работал в скромном трехэтажном доме с большим участком и высоким забором. Алекс легко перепрыгнул через ограду и, приземлившись уже внутри, разделил сишес на пару кинжалов и пошел вперед. Самое большее, что успевали люди, это широко открыть глаза перед тем, как сталь протыкала горло, блокируя крик. На кухне суетились три женщины, и Алекс лишь припер дверь тяжелым креслом, чтобы они не вышли раньше времени. Глава банды сидел в кабинете на втором этаже над какой-то книгой, и, увидев Алекса с кинжалами в руках, правильно оценил ситуацию и даже не потянулся к револьверу на столе. «Ты кто? Да оно тебе надо?» Алекс пожал плечами. «Да и не имеет это никакого значения. Важнее, кто стоит за тобой. Давай, рассказывай, показывай, и уходи тихо и спокойно, словно облако». Глава ночной гильдии говорил долго. Может, хотел выговориться, может, еще что, но он, конечно же, понимал, что его слова к делу никак не пришить. «Ну вот», — сказал он, — «что в деле генеральный прокурор, и что, а как это проверить? Да и как, если что, предъявить?» Слово покойного бандита, переданное непонятным и мутным дворянином, ни один суд это даже слушать не будет, потому и говорил свободно. Но он не знал и не мог знать, что все, что он сказал, записано с высоким качеством и при нужде будет продемонстрировано всем заинтересованным лицам. Отпустив мерзавца на тот свет, Алекс спустился в подвал и, вскрыв сишессом толстую сталь двери, обнаружил за ней настоящую тюрьму и в одной из камер, превращенной в хранилище, больше тонны золота в изделиях и монетах, а в других десятка два каких-то бедолаг. Замотав лицо тканью, Алекс открыл все двери и, повысив голос, рассказал, что бандиты мертвы, и что им можно взять из золота, лежащего в камере, столько, сколько они смогут унести, в качестве компенсации. Люди сообразили быстро. Насыпав золото в одежду, они убегали по лестнице вверх, чтобы раствориться в ночи. Убедившись в том, что последний узник, Худой и высокий мужчина преклонных лет, тащивший за собой рубаху, превращенную в мешок, поднялся по лестнице, не обращая внимания на золото, остающееся на полках. Алекс тоже покинул дом. Начальник тайной полиции Рупер Шелги, высокий худощавый мужчина преклонных лет, приходил на службу к 8 утра, и к этому времени на столе уже лежала полицейская сводка событий за ночь, поднос с чашкой горячего колса и небольшой горкой рассыпчатого печенья в глубокой тарелке. Собственно, в его службе почти не было смысла. Государство словно старую тряпку пытались раздергать на отдельные куски, и лишь всеобщая драка мешала этим планам. Рупер, конечно, в меру своих сил препятствовал негативным сценариям, убирая наиболее одиозных личностей с помощью своих секретных агентов, но на месте одного дурака вставали новые, и казалось, им не будет числа, а центр антигосударственной активности никак не удавалось нащупать, и старому служаке это просто надоело. Он снизил активность до самого минимума, позволяя всем толкущимся у трона умирающего короля, самим разбить головы, а чтобы не подставлять людей, половину как бы уволил, а вторую половину отправил в отпуск, оставив в здании только охранную сотню и 20 технических работников, которые обрабатывали сводки и донесения агентов. Генерал глазами проскочил страницу, написанную каллиграфическим почерком, и в конце листа остановился. Что-то ранее было такое, отчего на спине выступила испарина, а глаза чуть заслезились. Он вдохнул и, успокаиваясь, поднялся глазами выше. Неустановленные лица, в промежутке между полуночью и 4 часами утра, напали на дом Улигалуши, также известного как Лушигора, и, убив всех находившихся в доме, кроме 3 работниц кухни, взломали двери в подвал, и там освободил заложников, взятых Лушигорой, для вымогательства, дав им унести золото, которое хранилось в одной из камер. Первая реакция генерала была вполне естественной. Он глотнул обжигающего колса, и, достав из кармана пачку папирос, жадно закурил, с улыбкой глядя куда-то в пространство. Затем вскочил, и, выбежав из кабинета, добрался до каретного сарая, и, прыгнув за руль личного автомобиля, повернул ручку стартера, запуская двигатель. До Южной рыночной площади, где находился дом душегуба и эталона человека, мрази, было недалеко, и уже через 10 минут генерал, расталкивая полицейское оцепление, вошел в дом, похожий на филиал мясокомбината. В 3-этажном доме жили примерно 50 ближайших людей Луши, и все они были мертвы. Тела уже увезли, но пятна крови были везде, как и нарисованные мелом силуэты на полу. Полицейские, конечно, знали руководителя охранки и даже не спрашивали документы. Безопасник обошел дом, двигаясь так, словно это он был тем, кто ворвался в бандитское логово, словно повторяя его движение. Вот тут гость бандитов приколол стоявшего на посту у черного входа, здесь метнул свой кинжал, и в каменной стене образовалась дырочка, щедро политая кровью. Затем он поднялся на 3-й этаж, и, убив всех, спустился на 2-й, в кабинет Луши. Генерал убедился в том, что никто толстого Борова не пытал, и ушел он тихо, а значит, рассказал все, что знал. А когда спустился в подвал, сразу же остановился перед дверью из толстого железа, разрезанной так, словно она была сделана из оконной замазки. Потыкав пальцем в срез металла, он оценил гладкость поверхности и решительным шагом вышел из дома. Вернувшись к себе в кабинет, вызвал дежурного секретаря, и когда Лури Сатрева, широкоплечий и высокий мужчина в штатском костюме темно-серого цвета, вошел в кабинет, произнес: «Поднимай наших, мне нужен тот, кто залез сегодня ночью к Луши, горе, и растер всю их банду в кровавую кляксу. Полиция и дворцовая стража будут искать другую банду, а ты со своими людьми найди мне этого парня. Дам одну подсказку. Это наверняка тот, кому люди горы перешли дорогу вот совсем недавно. Как найдете, не лезьте к нему, а сообщите мне. Сделаем». Лурс кивнул. Один многомачтовый корабль, у которого на первой мачте прямые паруса, а на последующих – косые. Глава 6. Ценен не выстрел сам по себе. Ценен результат выстрела. Роберт Худ из Уэйкфилда. Имперским указом от 23.34. 7675. Народу охарадарованы привилегии народа, защитника и герб в виде герба великого герцогства Рокова и подпирающих его воинов Ахара на фоне алого стяга с бахромой и кистями. Герб этот будет поднят в общем зале имперских племен и народов, в в пределе защитников на уровень второй отметки. Геральдический вестник Тессарин. Хвост за собой Алекс обнаружил на третий день после посещения бандитского логова. Работало человек 20. Люди постоянно менялись, и все постоянно меняли элементы одежды и лицевые модификаторы, чтобы не примелькаться. Топтуны работали аккуратно, но для Широкого с его подготовкой все это было недостаточно, хотя и неплохо по исполнению. По поводу соглядатаев он особо не переживал. Когда будет нужно, он легко сбросит их, а пока занимался своим летательным аппаратом и посещениями всяких культурно-развлекательных заведений, которых в столице было без счета. Театры всех калибров, от грандиозных залов на пару тысяч человек, до маленьких студий на пару десятков зрителей, концертные площадки и относительная новинка кинематограф, который был пока еще черно-белым и немым, но уже делались первые попытки звукового сопровождения и цвета. Также разбирался с местной кухней и все-таки посетил райские сады, где в отельных номерах дамы легких нравов проводили всестороннюю релакс-терапию. Да, это были далеко не ангелицы и архангелицы Аранхала, но до тех див еще нужно было добраться и желательно с клиенткой, потому как награда за исполнение задания была ну очень приличной. Постепенно местный криминалитет как-то связал резню банды Луши, Горы и Алекс Рокова, решив получить ответы на свои вопросы. Для этого наняли проверенную команду черепов, пятерых стрелков Барга, у каждого из которых было не менее 50 серебряных гвоздиков на кобуре. Они ждали Алекса у выхода из ресторана «Сочное облако», который располагался на 8-м этаже дома Кразга, своеобразного комплекса из развлекательных заведений и магазинов. Стоило Алексею выйти из здания, как к нему шагнули 5 фигур, вынимая в движении револьверы. Голос Смит Вессона рокотнул короткой очередью из 5 выстрелов, и черепам стали глубоко безразличны земные проблемы. Но почти сразу же рядом нарисовались полицейские, с требованием поднять руки и вообще вели себя плохо. Алекс как раз находился в размышлении о странной предсказуемости патрульных во всех мирах, когда к ним подскочил неприметный господин, что-то показал, сказал пару слов, и, подхватив Алекса словно старый приятель, провел чуть дальше по улице, взмахнул рукой, подзывая пролетку. «Прошу вас, мастер Роков, мы сами урегулируем все сложности. С вашей стороны, было очень любезно, помочь мне в этом недоразумении». Алекс приподнял шляпу. «Если вы не против, я могу предложить для завтрака заведение Сады Эллари. Там вас завтра будет ждать самая изысканная кухня во всем Галтаре, а возможно и на Ваур вообще». «Что ж», — Алекс улыбнулся, — «это будет даже любопытно. Я буду». Он кивнул сотруднику безопасности и коснулся шарика звонка, давая команду вознице. Сады Эллари было местом знаковым. Здесь не ворковали влюбленные парочки и не отмечали сделки купцы. Зато часто можно было увидеть высшую аристократию, генералитет и всех тех, кто собой олицетворял королевство. Алекса встретили у входа и, не спрашивая ничего, проводили к столику, где уже сидел худощавый мужчина средних лет, в полувоенном кителе без знаков различия, а рядом находился парень лет 20, в мундире капитана воздушной армии Галтара, начальник тайной полиции Галтара, генерал, прима, герцог Рупершелги. Представился мужчина и кивнул на спутника, который тоже встал при приближении Алекса. А это его королевское высочество Талханар, сын покойной королевы Альты и короля Тумаса I. Генерал, — Алекс снял шляпу и поклонился, — принц, — он снова склонил голову, — позвольте представиться. Алекс Роков, странствующий дворянин. Они сели. И, Алекс, позвольте мне добавить для моего спутника, что это именно вы перебили банду Луши, Гора, и убили команду черепов. У вас отличная команда, Алекс, — заметил капитан. О, нет, мой принц. Генерал негромко рассмеялся и взмахнул платком, давая команду нести завтрак. Он все это проделал в одиночку. Такого не бывает. С нервным смешком Талханар откинулся на спинку кресла и покачал головой. Я знаю, что вы ни разу мне не солгали, хотя временами не договаривали. Но это... Скажите, Алекс, а чем вы зарабатываете на жизнь? А вот этим и зарабатываю. Алекс улыбнулся. Выполняю просьбы хороших людей, и они меня благодарят. Так что мне хватает на разные приятности жизни. Тогда я позволю себе кое-что объяснить. Генерал кивнул каким-то своим мыслям и продолжил. Талханар стоит в очереди престола наследия на первом месте. За ним принцесса Ригала, брат Тумаса I Барлал, и его дети. Собственно, он и является причиной нынешнего бардака. Королю уже не помочь, и он умирает. Королевский совет в основном на стороне принца, и противников нет. Есть только те, кто сомневается в компетентности мальчика и его способности управлять страной. Далее идет сестра покойной королевы, которая явно интригует за принцессу, а на самом деле хочет регенский совет с собой во главе. Отвечу на невысказанный вопрос: при чем тут вы? Я знаю, что вы разыскиваете некую даму и выложили существенную сумму. Так вот, мои люди и органы безопасности и охраны короны еще 10 крупнейших государств могут вам помочь в поисках. Я вам прямо говорю, что если данная дама жива и находится на Ваур, мы ее вам доставим в любом желательном виде. Ну и кроме того, вам будет дарован герцогский титул, генеральское звание и денег столько, что вы не будете нуждаться до конца своих дней. Я так и не услышал, что должен сделать, заметил Алекс. Вот, генерал повернулся к принцу. А ты говорил, то он согласится, как только я озвучу оплату. Нет, мой мальчик, на этом уровне бытия никакие деньги и услуги не могут однозначно решить вопрос в твою пользу. Он снова повернулся к Алексу. Я бы хотел попросить вас стать телохранителем принца на 3 месяца, пока будет собираться большая ассамблея Королевского совета. Дело в том, что на ней присутствуют выборные от провинций, а это значит, что нужно собрать избирательную комиссию, провести выборы и так далее. Но на все это отводится не более 5 месяцев. 2 из них уже прошли, но ситуация все накаляется, хотя и никогда не была нормальной. Как только стало известно о смертельной болезни короля, покушения стали нормой. Вот уже год мои люди прячут принца и возят его с квартиры на квартиру, не ночуя в одном месте 2. Я потерял уже 20 отличных парней, а эти мрази словно почкованием размножаются. А вероятно, у вас, ваше высочество, есть свои покои во дворце, есть даже свой дворец. Капитан как-то невесело усмехнулся. Но там такой проходной двор, кого ни возьми, либо чей-то агент, либо просто подкупленный, либо вообще наемный убийца. Это мы исправим. Алекс улыбнулся. Я берусь только о всех наградах сверх доставки нужной мне дамы. Мы поговорим позже. За завтраком обсуждали премьеры в столичных театрах, несколько великосветских скандалов и, конечно же, похождения любвеобильной красавицы, баронессы Трилл. А после поехали во дворец принца, превращенный его недоброжелателями в рассадник всяческой гадости. 4-этажный дом, выстроенный в глубине большого парка, имел фасад примерно в 100 метров и боковые пределы, уходящие вглубь двора. Здание из полированного камня, несмотря на некоторую неухоженность, смотрелось нарядно, и даже буйно заросший парк не портил общего впечатления. Первое, что сделал Алекс, вывел весь персонал дворца на площадку перед домом и рассчитал, не дав даже вернуться в комнаты, заставив таскать личные вещи сотрудников безопасности. Все это время генерал лишь подтверждал распоряжение Алекса, никак не комментируя его действия, а принц, который вернулся домой после годичного отсутствия, поднялся к себе и рылся в своих бумагах, попивая 50-летнее вино из золотого кубка. Разогнав всех, Алекс спустился вниз, и в подвале дворца, там, где находился огромный гимнастический зал, переделанный из подземной конюшни, открыл окно в убежище, откуда вышли и построились в шеренги улыбчивые, стройные и красивые биомеханоиды 18-го поколения империи Тиссарин, одетые в стилизованную форму. Сначала 200 горничных в игривых костюмчиках, за ними потянулись мужчины в одежде камердинеров, рабочих и охранников в строгих костюмах и вооруженных дубинками, револьверами и короткими магазинными винтовками, и напоследок аватар самого Михалыча, точная копия Клинта Иствуда в смокинге и пары огромных револьверов в набедренных кобурах. Михалыч, Алекс кивнул аватару искусственного разума убежища, отводя его в сторону. Здание проверить до последнего гвоздя. Яды, закладки, потайные ходы и прочее. На 3 месяца, а может и больше, режим, крепость. Продукты для вида будем покупать, но питаться только из наших запасов, или проверять еду максимально тщательно. Кроме того, нужно 5-6 максимально автономных биомодулей для сопровождения объекта охраны. Уровень, даже сообразить не могу. Алекс задумался. Ну, тут у них пули в основном свинцовые, так что 4-й уровень защиты точно не пробьют. Да, пусть будут 4-го уровня. А горничные, я их сразу зарядил 5-м ядром, так что и флиртовать смогут, и даже изобразить плотские утехи. Ну и пусть, чуть затратно по эфиру, но не нам с тобой переживать по этому поводу. И если что, выпускай котов, и разомнутся к нашей общей пользе, и страху наведут, а то народ какой-то непуганный. «Транспорт, давай, что-нибудь сделай близко к местному стилю, на спиртовой тяге, только помощнее, на нормальной подвеске и еще пару тачек большой вместимости, типа микроавтобуса. Там в гараже», — Алекс рукой показал направление, — «стоят 4 машины, можешь ознакомиться. Еще давай собирай разведдраны в группы и распихай их по всем посольствам и крупным особнякам столицы. Оставь один из своих потоков на анализ данных, и краткое содержание сливай мне на ассистент. Мехов выводить будем, а черт его знает», — Алекс задумался. «Так-то было бы неплохо, но они здесь явный анахронизм, да и по текущей ситуации уже перебор. Даже горничные и охранники 5-го уровня уже выше крыши. Но, скрытно пусть будут, нам принца никак нельзя потерять. Сейчас это стратегический актив. А на что мы вообще рассчитываем? Ну, яды — это понятно. Пули там, всякого калибра, да динамит или что там у них в качестве взрывчатки. Ну и классика жанра, нож под ребро. Но это я думаю только в кулуарных беседах. Так что никаких прямых контактов без наших парней». «Принял». Михалыч кивнул и пошел разгонять личный состав, хотя мог одновременно управлять каждым. Алекс поднялся на 2-й этаж, где находились все главные помещения дворца, включая покои принца, и пройдя мимо стоящих у дверей охранников из числа биомехов, постучался. «Кто там, входите?» — раздался голос, приглушенный толстой дверью, и Алекс толкнул створку, которая оказалась неожиданно тяжелой. «Принц». Алекс снял шляпу. «А, бросьте, Алекс Талханар», — небрежно взмахнул рукой. «Кем вы там у себя были? Только честно». «Великий герцог, генерал 3-го ранга». «Угу». Принц отхлебнул из бокала. «А людей в вашем герцогстве примерно 30 миллиардов. Я издалека, мать моя». Принц плюхнулся в кресло. «Так вы вообще не Сваур? Я даже не из этой галактики, ваше королевское высочество. Но вот дела». Он развел руками. «Тогда называйте меня просто Тал». Ошарашенный молодой человек помотал головой. «Надо же, 30 миллиардов. Да, хозяйство шумное, но, к счастью, я все сдал под патронат императора, и прямым хозяйственным управлением не занимаюсь. Так, изредка решаю хозяйственные споры, и совсем редко казню самых непонятливых. Но у меня хорошая команда». «Команда», — тоскливо произнес принц. «Где бы только ее взять? А для начала возьмите тех, за кем нет грязи. Прокуроров, живущих только на одну пенсию, старых служак, донашивающих свой мундир, и прочих, не воровавших на службе, но достигших в ней явных успехов. Если сумеете доказать, что они нужны стране, тогда получите хороших работников. Главное, чтобы их не стали снова затирать паркетные генералы, разные болтуны и аферисты. Они этого очень не любят. Но уверен, герцог Шалги уже имеет на этот случай свой план. А я здесь по другой причине. Давайте мы с вами пройдемся по дому, и я познакомлю вас с вашими новыми работниками». «Работниками?» — принц нахмурился. «Вы же всех выгнали?» «Выгнал». Алекс кивнул. «Но такой дворец не может обслуживаться силами десятка людей, даже 2 десятков. Так что я взял своих людей». «Своих людей?» — заинтригованный принц вскочил из кресла, чуть не залив вином свой мундир. «Ну, показывайте». Девушки, горничные, двигались совершенно нечеловеческой грацией, улыбаясь и покачивая при ходьбе, отчего у принца явно сносило крышу. Лица, словно светящиеся здоровьем, высокая грудь, не меньше 3-го размера, длинные стройные ноги, и все это ничуть не скрывало, а только подчеркивало униформа с короткой юбкой, рубашкой и кружевным передничком. «Тал, не теряйте голову», — Алекс усмехнулся. «Девушки во всем как люди, но не люди в нашем понимании. У них нет души. Это просто куклы, запрограммированные на определенные действия. В сложных ситуациях ими управляет весьма совершенный, но тоже искусственный интеллект». «Тоже без души?» — спросил чуть оробевший принц. «Вот тут я, пожалуй, не отвечу». Алекс рассмеялся. «Есть у меня подозрение, что с душой там все в порядке». После годичного перерыва явление принца Тала в сопровождении группы телохранителей было действительно фееричным. Никто уже на него не ставил, полагая, что тот скрылся от проблем в другой стране и не претендует на трон. А сам принц наслаждался вновь обретенной свободой передвижения. Алекс не ограничивал его, и принц заехал пообедать в один ресторан, после посидел на представлении спектакля, прогулялся по набережной и, поужинав, решил пойти в райские сады, чтобы сбросить пар. Все прошло штатно. Зайдя в апартаменты, телохранители проверили его и, обнаружив пару человек в полостях стены, проткнули стенку несколько раз кинжалом, залили все подозрительные места мгновенно схватывающимся клеем, и к моменту, когда принц покидал номер, на пол уже натекла приличная лужа крови, а рабочие потом еще пару дней выковыривали из стены тела наемников. Покушения разной степени продуманности следовали одно за другим. Пули постоянно щелкали по крыше и стеклам автомобиля, но усиленное эфирными плетениями стали и стекло, ни пулей, ни местным снарядом было не пробить. Как результат, участились случаи нападения на дворец, которые проходили всегда по одному сценарию. Группа просачивалась в парк, и там бесследно исчезала. В какой-то момент наемники и отдельные авантюристы поняли, их просто перемалывают на удобрения, и отказались от контрактов на принца, что вначале чуть охладило ситуацию, но позже вывело конфликт на новый уровень. Ведь когда куклы облажались, в дело вступили сами кукловоды. Но это все еще не являлось вершиной конфликта, потому что оставались их хозяева, а возможно кто-то еще. Выборные представители на Большую Ассамблею Королевского Совета прибывали в столицу и селились в гостинице согласно статусу, а весь свет обсуждал мгновенную замену всего персонала Дворца Принца. И дело тут было не столько в том, насколько сложно уволить сразу все 300 работников. Но откуда взять еще 300 горничных, охранников и лакеев, уже совершенно непонятно. Но и это не все. Нанятые отличались красотой, высоким ростом, совершенно не говорили на местном языке, да и не стремились общаться. Зато дворец и парк, быстро приведенный в образцовый порядок, стал настоящей жемчужиной столицы, полюбоваться на которой приходили все желающие. Но все, кто надо, видели, что дом превратился в настоящую крепость. Ни одного открытого окна, несмотря на жару, ни одной дыры в заборе и непросматриваемого участка в парке. Перекрыты были даже канализационные трубы, причем такими решетками, которые не брала никакая пила. Обо всем этом думал великий герцог Барлалханар, рассматривая дворец в мощную зрительную трубу с палубы прогулочного дирижабля «Галтарский рассвет». В попытке достать принца, сгинули два десятка команд наемников разных рангов и десятка три одиночек, но все тщетно. Попытки вербовки новых работников дворца тоже провалились. Новая прислуга совершенно не говорила на ваур и вообще не желала общаться, а при малейшей агрессии даже лакей одним ударом отправлял в полет здоровенных мужиков, что давало весомую пищу для вывода. Малой группой дворец не взять, нужны были нестандартные решения. Барлал сложил трубу и облокотился на поручень. А с самого начала задача выглядела такой простой: убрать щенка, и дорога к трону, можно сказать, расчищена. Принцессу он вообще не воспринимал как противника. Женщину на троне никакая ассамблея не утвердит, хотя прецеденты бывали. Собачья вахта, время перед самым рассветом, наиболее тяжелое для караульных. В это время так тянет спать, что часы эти совсем недаром названы собачьей вахтой. И именно в это время 1500 наемников из трех крупных отрядов, словно муравьи, полезли через ограду дворца. Естественно, концентрацию людей на прилегающих улицах отследили системы наблюдения, и нападающих ждали. Улыбчивые лакеи в камзолах, с автоматами, стройные горничные в белоснежных передничках, занявшие снайперские позиции с винтовками, хозяйственные рабочие в спецовках, с короткими кинжалами, в темных закоулках дворца, ну и охранники, с магазинными картечными ружьями, которые и маскировали негромкие хлопки бесшумного оружия.